Глава 7. Спец для змеи. Соколовский бережно, как бесценную хрустальную вазу, если, конечно, можно представить себе вазу на ногах, обутых в туфли на каблуках, вел Эвил к ее авто. Эвил сияла очаровательной улыбкой, белоснежными зубами, золотыми глазами и дорогущим кольцом. Кольцо вообще-то было ее собственным, завалялось в сумочке, но пришлось кстати. А пусть всякие разные голову поломают. К чему бы это на безымянном пальчике прекрасной девы увесистый бриллиантовый булыжник? Правда, если бы окружающие слышали, что именно эти двое воркуют друг другу на ушко, то треск разрываемых шаблонов оглушил бы всю округу. «Если ты улыбнешься еще шире, то у тебя могут открыться змеиные клыки», шептал развлекающийся от души Соколовский. «Если не прекратишь провоцировать, первого укушу тебя», отвечала ему нежная возлюбленная. «Забыла спросить, когда мне к тебе переезжать?» «Никогда, чур меня», прошипел сокол, не переставая нежно улыбаться змеюке подколодной. «Хм, какой-то неправдоподобный у нас получается роман», оценила Эвил. «А, не хочешь, чтобы я дома у тебя обосновалась? Да и ладно, я придумала. Перееду в твою гостиницу и буду жить там. И ты будешь приезжать ко мне каждый вечер». «Ты будешь приезжать каждый вечер к себе домой». Сокол не собирался подкладывать такую присмыкающуюся свинью Татьяне. «Не, я тут уже все рассчитала. В этом же сплошные плюсы». «Это для кого?» — подозрительно уточнил Филипп нежным шепотом. «Для меня, конечно. С чего бы мне о тебе-то думать? Так вот, во-первых, я буду приезжать, а твоя врач будет меня лечить. Во-вторых, мне отсюда на студию ездить удобнее. А в-третьих, мне было скучно, а теперь весело. И я собираюсь это и дальше продолжать». «Веселиться, прыгая на моих нервах?» — сарказмом уточнил сокол. «Ой, какой ты умный! А я-то все думала, и что мне это напоминает? Да, мой золотой, слышишь, как я тебя зову? Ты же помнишь, что для нас золото?» — сверкнула она глазами. «Помню, помню», — вздохнул Соколовский, размышляя, а не зря ли он это затеял. Но покосился на типа с камерой, который безостановочно фотографировал их пару, потом перевел взгляд на Эвил и внутренне довольно прижмурился. «Кстати, милая, смотри-ка, а там тебя снимают с невыгодного ракурса». «Что?» — опомнилась Эвил, перевела взгляд на папарацци, сверкнула глазищами и, оторвавшись от сокола, неожиданно шустро метнулась к сборщику сплетен. «Да как ты смел!» К счастью, Леха не смотрел напрямую в глаза Эвил, иначе там и закончилась бы его самостоятельная жизнь. Правда, нешуточную угрозу он уловил всей шкурой, поэтому метнулся на проезжую часть, едва не проехав на капоте ни в чем не повинного встречного авто, и рванул подальше от нервных особ. Благо, улов у него был чудесный, лучше и не придумать. «Еще грохнет камеру, надо делать ноги, на сегодня мне хватит», бормотал он, улепетывая к своей машине, за последнее время прилично пропахшей материным котом. Хорошо, хоть сегодня он его к ветеринарше Марине не потащил, а то кот бы ему так отомстил за долгое ожидание, что мало бы не показалось. Мысли Лехи перескочили на непонятное, происходившее с ним недавно в том странном подъезде. «Ну, это мне, небось, померещилось», — уверил себя Леха. «Ну а чё? Ворон напугал и это заглючило. Хотя... да и ладно, дело-то все равно этого стоило». «Надо же, Соколовский, оказывается, встречается с певичкой. Ну, я и раскручу из этого материалец». «Все, можешь не улыбаться на всю стоматологию», — посоветовал Эвил Соколовский. «Этот свалил. Прохожих мало, оценить тебя уже никто не может». «А ты, золотой мой, оценил?» — уточнила Эвил. «А главное, запомнил, что завтра я буду тут». «Дорогая, не увлекайся слишком уж. Завтра я на съемках в Подмосковье». «Да и ладно, я буду ждать тебя в нашем гнездышке», — хихикнула Эвил, тут же развеселившись. Очень уж ей понравилось выражение лица сокола. «Да, надо бы Татьяне премию выдать», — решил Филипп, картинно усаживая дорогую в машину. «Хотя если выбирать между Эвил и тем куском биологических отходов с камерой, то по мне лучше змейка». Знал бы он о том, что Эвил отнюдь не шутила, говоря о том, что приедет, появившись у порога гостиницы на следующий же день. Дверь не открывалась. Эвил злилась, отправила Соколовскому сходу примерно с десяток сообщений. Но тут ей пришла в голову мысль заглянуть в ветклинику. «Врач наверняка сейчас работает», — решила она, порадовавшись тому, что у нее с собой любимый спутник — красивый Полос. И так она решительно завернула в подворотню, отправляясь на поиски Татьяны. За ресепшеном стояли две девицы, которые о чем-то шептались, но, увидев Эвил, замолчали, словно их кто-то насильно заткнул. Еще бы! Такую красотищу узреть без подготовки у кого угодно язык в зубах завязнет. «Добрый день!» — пролепетала девица помладше. «Чем мы можем вам помочь? Что у вас за животное и какая у него проблема?» «Мне нужно к Татьяне!» — скомандовала Эвил. «Я со змеей!» «Змея?» Вдруг оживилась вторая девица. «А ну-ка, покажите!» Эвил было не жалко показать Полоза. Почему бы и нет? «Так, но зачем вам Татьяна? Специалист по экзотам тут я!» Решительно заявила девица, встряхнув короткой стрижкой. «Пойдемте!» «С чего бы это?» Очень холодно уточнила Эвил. «Жила она на свете побольше, чем среднестатистический человек. Да, не всегда среди людей». Но на эстраде год за пять, так что в общении она была отнюдь не новичком. Навидалась уже разных, и особ, и особей. Эта конкретная особь ей не понравилась категорически. Вот еще командовать на ровном месте. Да не простой смертной, а Эвил. Нет бы Марине мирно отступить, сообразив, что если человек идет к кому-то, то пусть себе идет, ее-то какое дело, а? Но Марине дело было до всего. Кроме того, она разозлилась. Опять Татьяна захапала себе экзота. Короче, крупный специалист взяла и высказала эстрадной звезде причины, по которым надо идти с ней. «С экзотами нужно обращаться к узким специалистам. Вот вы, например, явно уже с кем-то консультировались по змее, а он у вас, между прочим, в ужасной форме». «Что?» Возмутилась Эвил, покосившись на ошалевшего от такого хамства Полоза. «Да у него же ожирение. Смотрите внимательно!» Марина начала перечислять признаки змея-ожирения на конкретном Полозе, а потом заглянула в глаза посетительнице, медленно и как-то зловеще снимавшей темные очки. И заткнулась, потому что на нее лютой яростью сверкали змеиные глаза. Татьяна вышла из кабинета по делу, сопровождала в зоомагазин дивную клиентку, махонькую хрупкую старушку со здоровенным псом. Вообще-то пес был старушкиного внука, и это ему поручили присмотр за бабушкой. По крайней мере, пес так считал. «У меня вчера из сумочки кошелек хотели вытащить, а Ремушка взял воришку за руку и так держал до прихода полиции. Правда, этот воришка так вопил, что они очень быстро прибыли», — доверительно рассказывала клиентка. «Ремушка со мной, потому что внук в командировке. Мы с ним очень дружим. В смысле, с обоими. И с внучком, и с моим защитником», — пояснила она. «А пришла я к вам, Танечка, чтобы вы Рему зубки посмотрели. На запястье у того глупого паренька были часы. Когда Рем его за руку взял, часы почему-то слегка покорежились. и у них стекло выпало. Так я все переживаю. У Ремушки ротик и десны не порезаны». Татьяна, закаленная работой с чемоданами молоссов, бестрепетно нырнула в ротик Ремушки. «Нет, Юлия Степановна, все отлично у него. Ничего не порезано. Единственное, в нескольких местах зубной камень начал образовываться. Чистим». После удаления зубного камня Татьяна отправилась вместе с Юлией Степановной и Ремушкой, чтобы показать клиентке спреи для размягчения зубного камня. «Сейчас я вам покажу, какие есть. Вы выберете, и больше у вас этой проблемы не будет». Тут Рем глухо рыкнул, показывая, что у него-то может проблемы и растворяться от спрея. Но вот тут кому-то и спрей не поможет. «Да как вы шмели!» — шипел знакомый голос за поворотом к ресепшену. «Да кто ты такая? Кто? Чтобы мне всякие глупости говорить?» Если бы Марина смолчала, то ничего бы и не было. Но если бы она умела молчать, это была бы вовсе не Марина. «Вот понавезут себе модные аксессуары, а как ухаживать не знают», — выдавала она неразумной клиентке. «Вы хоть понимаете, чем чревато ожирение у вашего Полоза?» Полоз возмущенно поблескивал глазами, и Вил решила воздействовать на эту поразительную дурищу и уже даже начала это делать. Но тут рядом возникла Татьяна, покачала головой, давая понять, что это сейчас неуместно, и заговорила. «Ой, вы приехали? Проходите, пожалуйста. Какой очаровательный Полоз!» Она улыбнулась одновременно и Эвил, и Полозу, и даже Юлии Степановне и Рему, последним извиняюще. «Танечка, не волнуйтесь, мы с Ремушкой сами в ваш магазин сходим», — покивала клиентка. «Идите с девушкой, мы справимся». Дезориентированная Марина, придя в себя через полминуты, плюхнулась на диванчик для клиентов и долго пыталась понять, что с ней сейчас было и почему у нее рябит в глазах. А Татьяна увела Эвил в свой кабинет и занялась обработкой ее глаз. «Вас Сокол предупредил, что я собираюсь в гостиницу переехать», — осведомилась Эвил, наглаживая Полоза так, как большинство гладят кошек. «Наверное, не успел», — корректно улыбнулась Таня. «Возможно, но я еще сомневалась». «Ровно до этой!» — Эвил мотнула головой в сторону коридора. «Марины вашей! Это такая змеюка подковерная, что я ни за что не пропущу возможности с ней пообщаться! Знаешь, что змеюки — это вовсе не змеи!» «Я догадываюсь», — кивнула Таня. «Так вот, змеюки бывают разные — подколодные, подковерные, подкомодные. Да много еще какие. Тебе повезло. Я тебя научу их распознавать и сносить со своего пути», — хищно оскалилась Эвил. «Согласна?» Таня только и могла что выразить согласие, а что ей еще оставалось. К счастью, приезд Эвил в гостиницу был немного отложен. Ей надо было срочно заменять выбывшую из-за травмы коллегу. Так что она уехала, прихватив с собой лекарства для глаз, а Таня получила некоторую передышку. Правда, ее тут же удивило странное поведение Врана, который пришел вечером с занятий. Долго зависал над тарелкой с ужином, и это было непонятно, потому что тот же Крамиш, который сидел рядом, уже и сам ужин съел, и добавку, а ведь он к еде относился спокойнее в силу того, что уже давным-давно не растет. «Вран, все в порядке?» — озаботилась Таня. «Да, нормально. Слушай, а Сокол сегодня будет?» «Говорил, что приедет только позднее». Вран решил, что сегодня-то точно должен сделать то, что уже некоторое время собирался — поговорить с начальством. «Он должен знать об этом», — решил он, карауля Соколовского. Собственно, караулить-то никакой необходимости не было. Шушана и так скажет, когда Филипп приедет. Но куда девать собственное волнение? Вот Вран и стал выхаживать по коридору, стараясь припомнить все, что он хотел рассказать. «И чего ты тут как цапель на болоте?» Голос сокола заставил Врана замереть с поднятой ногой. «Ну, точно. И вид такой же загадочный, словно знаешь что-то этакое. Что? Я угадал? Раз так, пошли поговорим. Сдается мне, что ты именно поэтому тут маршировал». «Да, я хочу вам рассказать про программу, которую делаю, то есть про игру. А надо?» Соколовский расслабленно расположился в кресле. «Думаю, что да. Там герои сражаются с монстрами». «Как это ново и свежо!» — пробормотал сокол. «Которые выходят из зеленого густого тумана». Не давая себя сбить с толку, выпалил Вран. «Что?» — насторожился сокол. «Вот и я удивился, когда мне Иван, это мой программист-руководитель, показал, над чем именно мы работаем. А ты не спросил, почему так? Может, ему так просто придумалось?» Филипп, прищурясь, ждал ответа. «Спросил. Выяснилось, что этот туман его видел прадед Ивана». Соколовский разом стряхнул с себя расслабленность, сел в кресле, цепко осмотрел Врана и потребовал. «Как и когда?» Он был железно уверен, что подробности ворон уточнил. «Прадед Ивана родом из подмосковной деревни. Там у них овраг есть. Странный такой. Вот из этого оврага время от времени и пёр такой туман. Однажды даже воины оттуда выехали, непонятные какие-то. А прадед и чудищ видел. Но они выскочили из тумана, разорались и ринулись обратно. Словно им без него жить не получается. А потом... Потом туман появляться перестал совсем. Но Ивану прадед рассказывал, что он сам в детстве весь этот овраг излазил на четвереньках. Все хотел лаз найти, откуда туман вырывается. А когда вырос, решил сделать игру. Это он везучий». Почти беззвучно пробормотал Соколовский. «Везучий, что не нашел лаз».